Глава 3. Как он посвятил в епископы Меллита и Юста и о его кончине. В год от воплощения Господа 604 архиепископ Британии Августин посвятил двух епископов, а именно Меллита и Юста. Меллита он поставил епископом провинции Восточных Саксов, отделенной от Кента рекой Таменсой, и на востоке, граничащей с морем. Ее столица Лондония стоит на берегах упомянутой реки и служит торговым портом для многих народов, приходящих с суши и моря. В то время там правил Саберт, племянник Эдильберта, по его сестре Рикуле. Он подчинялся Эдильберту, который, как уже говорилось, властвовал над всеми народами англов до самого Хумбера. После того, как эта провинция приняла слово веры от Меллита, король Эдильберт выстроил в городе Лондонии храм святого апостола Павла, ставший местопребыванием епископа Меллита и всех его преемников. Юста же Августин поставил епископом в самом Кенте, в городе Дуру-Бревис, который англы называют Хрофе-Кастер, в честь Хрофа, одного из древних своих вождей. Город этот находится в 24 милях от Дуруверна, и в нем король Эдильберт выстроил храм блаженного апостола Андрея. Вскоре он наградил епископов обеих этих областей и Дуруверна многими дарами и передал им новые земли и имущество для содержания тех, кто был с ними. После смерти отца нашего Августина, возлюбленного Богом, его тело было погребено близ храма блаженных апостолов Петра и Павла, о котором уже говорилось, поскольку сам храм не был еще построен и освящен. Но сразу после его освящения тело торжественно захоронили в северной капелле храма. Там же погребены тела всех последующих архиепископов за исключением двух — Теодора и Бертвальда, которых погребли в самом храме, поскольку в капелле уже не было места. Почти в центре капеллы стоит алтарь, посвященный блаженному папе Григорию, на котором священник каждую субботу служит обедню в память всех архиепископов. На гробнице Августина начертана такая эпитафия. «Здесь покоится преподобный Августин, первый архиепископ Дуруверна, посланный туда блаженным Григорием, понтификом города Рима. Сотворив чудеса с помощью Божией, он обратил короля Эдильберта и его народ от идолослужения к вере Христовой и окончил дни свои, трудясь в мире. Умер в седьмой день до июньских календ в правление того же короля».